Они удобно уселись в своих креслах, откинули головы и устремили глаза в потолок, к которому медленно поднимался дым их сигар. Приблизительно в 1848 году, — начал отец Дегзиль, — был в Нью-Йорке банк с многочисленными клиентами, банк Уильяма Кросби. Так. То было время, когда в Соленое озеро возвращались первые мормоны, нашедшие золото в Калифорнии. Мормонская церковь осудила на основании формального откровения добычу этого металла. Золото, было там сказано. — Избавляю вас от чтения этого откровения, чуть-чуть нетерпеливо, — сказал Брайан. — Я сам обнародовал его. Можете себе представить, что я его хорошо знаю? — Могу. — Но, может быть, есть вещь, которой вы не знаете? — Какая? — Следующая. Мормонские пионеры привезли из Калифорнии около 80 мешков золотого песку. — Точно, 80. Из этих 80 мешков 62, по приказанию президента Брайама Юнга, пошли на чеканку золотых монет в 5 и 10 долларов, каковая операция дала возможность довести до Аль-Пари курс выпущенных мормонским банком Кортланда ассигнаций. Ну и что же? И что же? Не останавливает ли здесь нечто вашего внимания? Я ничего не вижу. А простую разницу, существующую между цифрами 80 и 62, сколько это будет? 18, верно. 62 мешка были утилизированы банком Вута, а он получил их 80. Есть там остаток, избыток или разница в 18 мешков, судьбу которых интересно было бы знать, особенно если мы примем во внимание, что по курсу дня речь идет о сумме в 800 тысяч долларов. «Вы, может быть, имеете на этот счет какие-нибудь особые сведения?» — спросил Брайан. «Да, имею». «Если это не нескромно?» «Нисколько». Один из друзей президента Брайама, полковник Ли, уехал в это время из Соленого озера, которое только что начинало строиться. В его распоряжении был дан обоз из 5 повозок, и вот 2 из них были нагружены именно этими 18 мешками. «Как все, в конце концов, становится известным», — заметил Брайам. «Полковник Ли, — продолжал иезуит, — прибыл в Нью-Йорк. 18 мешков, о которых идет речь, сданы были на хранение в банк Кросби. Если я ошибусь, остановите меня, пожалуйста. Продолжайте, — сказал Брайан. Взамен ему выдали квитанцию на 15 мешков. 15 вместо 18? 3 мешка составляли комиссионную плату полковнику. Квитанция на 15 мешков была оставлена на имя некоего... — Натаниэла Шарпа, — улыбаясь, сказал президент. — А вы не знаете, кто был этот Натаниэл Шарп? — Это был я, — с полной простотой ответил Брайан. Он вынул из кармана своего сюртука огромный бумажник, раскрыл его и достал оттуда вчетверо сложенную бумагу. — А вот и квитанция, о которой вы говорите. Оба взглянули друг на друга. — Ну, что вы скажете о моей истории? — спросил иезуит. — Я скажу, — ответил президент, — что полковник Ли не был таким верным другом, как я воображал. Насколько я помню, он дал мне слово. Он издержал его, брат Брайан. Если я знаю все эти подробности, то только потому, что выслушал полковника на исповеди. — Вы тоже связаны, — сказал Брайан. — Я связан. Но теологически одно обстоятельство освобождает меня от обязанности молчать. Это если вы сами не сдержите данного полковнику слова оберегать миссис Ли, его супругу. — Верно, — подтвердил Брайан. — Теперь положение вещей представляется мне очень ясным, — сказал иезуит. — Каким представляете вы его себе? — Следующим. Когда после Великого Исхода из Нову Брайам Юнг со своими эмигрантами прибыл на место, где должен был вырасти город под именем города Соленого озера, у него была очень умеренная вера в будущее мормонского дела. Поэтому он воспользовался прибытием первого транспорта золота из Калифорнии, чтобы обеспечить себе, по крайней мере, материальный успех. Что сказал бы теперь его народ, если бы узнал, что он, пророк, избранный Богом, сомневался тогда в святости своего дела? Что сказал бы этот верный народ, если бы знал, что президент церкви для себя припрятал золото, употребление которого он публично запретил? Как вы думаете, какое впечатление произвело бы подобное разглашение? — Хм, очень скверное, — сказал Брайан. Он добродушно улыбнулся.